далее, обоих присутствующих здесь мужчин вы знаете. Это виконт Армистед и Эрл Ковентедж. Неужели вы всерьез думаете, что от них можно ожидать чего-то плохого?» Я покосилась на соучастников похищения. Родрик от переживаний весь раскраснелся, дышал тяжело и смотрел хмуро. Раймонд с двухдневной щетиной на лице, брился он нерегулярно, не хватало терпения, тоже выглядел не самым внушающим доверие образом. «Хотя, знаете, графиня», — задумчиво произнесла я, продолжая разглядывать мужчин, — «пожалуй, я где-то понимаю ваши чувства». Раймонд с виконтом двинулись на меня с таким выражением лица, что теперь мне было впору прятаться за спиной вооруженной Алейны. Но вместо этого я смело повернулась к ним спиной и спросила у девушки. «Графиня, а вы не находите, что у вас на удивление хорошее самочувствие?» На мгновение она даже забыла про кинжал, застигнутая врасплох таким вопросом. «Что вы хотите этим сказать?» — нахмурилась Алейна. «Я хочу сказать, что нам удалось разгадать секрет вашей болезни», — с напором произнесла я. «И если вы соблаговолите опустить кинжал и нас выслушать, то очень скоро узнаете, как вам от нее избавиться. Впрочем, кинжал можете и не опускать, при условии, что это не помешает вам слушать». «Пожалуй, цепкий» — это эпитет, наиболее подходящий для описания взгляда, который устремила на меня Алейна. «Говорите», — напряженно согласилась она. И я стала объяснять, стараясь, чтобы слова звучали как можно более веско. Сперва графиня слушала с ярко выраженным недоверием. Затем в ее душу прокралось сомнение, а под конец ее глаза снова сверкали, вот только метаемые из них молнии предназначались уже не нам. Видя, что девушка готова сменить гнев на милость, Родрик и Раймонд стали потихоньку вносить в разговор свою лепту. «Обратите внимание», — сказала я под конец, — «как вы чувствуете себя сейчас? Вы полны сил, готовы бороться». Я кивнула головой на по-прежнему наставленный на нас графини кинжал. «И не падайте в обморок. Никакая хворь не приковывает вас к постели. У вас нормальный цвет лица. Неординарная ситуация, необходимость собраться и защищаться, отсутствие людей, постоянно напоминающих, что вы больны. Все это в совокупности позволяет вам действовать совершенно нормально. Ситуация была бы совсем другой, если бы вас и вправду приковывал к постели тяжелый недуг». Я сказала все, что собиралась, и теперь молчала, ожидая реакции Алейны. Она же не спешила отвечать. В комнате повисла напряженная тишина. Хмурясь, графиня переводила взгляд с Родриго на меня, с меня на Раймонда. Потом, еще раз коротко посмотрев на виконта, шагнула к столу и положила на него кинжал. Я испустила вздох облегчения, хоть и понимала, что иначе быть не могло. Как-никак, мы тоже немножечко сжульничали, ведь на момент нашего разговора графиня по-прежнему находилась под действием заклятия повышенной внушаемости. Я не случайно воспротивилась предложению позвать Кале, чтобы он излечил Алейну прежде, чем она проснется. Сначала воспользуемся против врагов их же оружием, а уж потом можно отделываться от оного. «И что же мне теперь делать?» — мрачно проговорила девушка, отходя от стола. Родрик не торопился возвращать себе оружие, чтобы снова не вспугнуть девушку. «Впрочем, не отвечайте, я и сама это знаю». Она прошлась по комнате, сцепив руки и напряженно что-то обдумывая. «Мне необходимо обратиться к шерифу. Вы поможете мне, Эрл?» — спросила она, поднимая глаза на Раймонда. «Разумеется», — заверил тот, радуясь, что самое тяжелое уже позади. Привлечение шерифа, арест, виселица — все эти мелочи уже были делом техники. «И если вы не захотите пока возвращаться к себе в особняк, можете жить в этом доме, сколько потребуется. Он полностью в вашем распоряжении. Впрочем, если вы считаете это неподобающим, уверен, что маркиз предоставит вам место в своем дворце». «Этот дом меня устраивает. Благодарю вас. Я действительно не хочу возвращаться к себе до тех пор, пока мой особняк не будет очищен ото всех». Неожиданно жестко закончила она. Графиня повернулась ко мне. «Что теперь будет с моим недугом?» — спросила она. «Он пройдет после того, как с меня снимут заклятие?» «Не буду вам лгать, Алейна», — осторожно ответила я. «Вряд ли болезнь отступит так сразу. На это уйдет время. А некоторые отголоски могут проявляться и спустя годы. Но знание, что недуг не опасен, само по себе облегчит симптомы. К тому же теперь, когда известно, в чем причина дурного самочувствия, вам смогут назначить по-настоящему полезное лекарство». При последнем слове графиня заметно поморщилась. «И, наконец, — добавила я, — вам очень поможет, если рядом будет человек сильный, преданный и преисполненный терпения, который будет готов поддерживать вас в тяжелые минуты». Я ненавязчиво бросила взгляд на виконта. Алейна серьезно кивнула. «Если вы готовы, мы можем прямо сейчас приступить к снятию заклятия», — предложил Раймонд. «Кале, наш лекарь уже находится здесь, и мы можем позвать его в любую минуту. Он сумеет справиться с этой задачей». «Хорошо», — кивнула графиня. «Я готова». Раймонд вышел, она же приблизилась к Родригу. «Виконт!» — Алейна прикусила губу, поднимая на него глаза. «Кажется, я немного виновата перед вами. Я вас сильно ударила?» «Что вы, графиня, это пустяки!» — заверил ее Родриг. «Ну да, странно было бы, если бы он сказал что-нибудь другое». «И все-таки вы сами виноваты!» — более уверенным тоном заметила графиня. При этом она подошла к Родригу еще ближе. «Методы у вас более чем сомнительные!» По ее губам скользнула легкая улыбка. Виконт взял ее за руку. Девушка не сопротивлялась. Я потихоньку вышла из комнаты. Будем надеяться, что графиня не повторит прием с кинжалом, и Родригу ничто не угрожает. За дверью я встретила Раймонда, возвращавшегося вместе с Кале, и перекрыла им вход. «Мы можем посетить пациентку?» — спросил лекарь, удивленный моим маневром. «Можете». Спокойно кивнула я. «Но не сейчас. Дайте им хотя бы минут 5, а лучше 15». Поскольку выдалось незапланированное ожидание, мы втроем расположились в комнате напротив. Здесь тоже было большое окно, но только одно, и выходило оно на запад. Поэтому солнечный свет проникал в комнату лишь в относительно поздние часы, ослабленный и охлажденной близостью заката, так что здесь была зябко. Я подошла к камину, открыла решетку и вытянула руку, призывая искры. Вскоре на лежавших в топке поленьях заплясал огонь. Не настоящий огонь, конечно. Настоящему огню нужна пища. Он поглощает топливо. Его можно использовать, чтобы убивать. Он доступен тем же самым одаренным, которые умеют швыряться огненными шарами и призывать молнии, разрушителям. Мой же огонь был почти игрушечным, но свет давал, и тепло тоже. Меньше, чем настоящий, но больше, чем ничего. «Дениза», — мягко проговорил Кале, до сих пор молча наблюдавший за моими действиями, сидя в кресле. «А почему вы сами не стали избавлять графиню от заклятия?» Я перевела на него слегка удивленный взгляд. «Потому что у меня это не получилось бы». Мне казалось, что ответ очевиден. «Я не имею соответствующего опыта. Я не профессиональный целитель, обученный снимать заклятия. И я недостаточно сильная одаренная». «Неужели?» — изогнул бровь лекарь. «Вы так в этом уверены? Когда вчера мы с вами вместе осматривали больную, я имел возможность ощутить вашу работу. Надеюсь, вы на меня за это не в обиде, но вы, вероятно, знаете, что таких вещей бывает сложно избежать. Это все равно, что не видеть предметов, которые находятся в поле вашего зрения. Так вот, мне показалось, что у вас очень сильная магическая энергетика». «Вы ошиблись», — рассмеялась я. «Магическая энергетика у меня самая, что ни на есть посредственная. Не очень слабая, конечно. Кое-что я могу, но среднее. Это наиболее подходящее слово». «В самом деле, мы могли бы прямо сейчас это проверить, если, конечно, вы не возражаете. Я крайне редко ошибаюсь в подобных вещах». Бросив мимолетный взгляд на Раймонда, я пожала плечами. Почему бы и нет? Особых причин возражать я не видела. Лекарь встал, развернул пустое кресло, устанавливая его напротив своего, и пригласил меня сесть. Вернувшись на свое место, поднес руку к кончикам моих пальцев. «Вы могли бы призвать искры для того, чтобы я мог почувствовать вашу силу?» Я кивнула. Далеко не каждый одаренный умеет определять наличие или отсутствие, а также мощность дара в момент стазиса, когда магическая энергия бездействует. Я это умею. Дюран тоже. Это вопрос не силы, скорее навыков. Надо просто знать кое-какие секреты. Я сосредоточилась и открыла канал. Кончики пальцев стало покалывать. Кале медленно поднес свою руку к моему солнечному сплетению. Замер, слегка склонив голову на бок, будто прислушивался. Потом отодвинул свое кресло немного назад. «Попробуйте сдвинуть эту стену», — предложил он мне, делая плавное движение рукой, словно чертил в воздухе знак. У меня вновь закололо кончики пальцев, на этот раз несколько по-иному. Между мной и лекарем повисла полупрозрачная стена, на которой то и дело посверкивали искры. Я снова сосредоточилась, призывая магическую энергию, а затем направила ее в стену. Она не поддалась. Правда, число пробегающих по ней искр увеличилось, но не намного. «Вот видите», — улыбнулась я. «Попробуйте еще раз», — предложил лекарь. «Постарайтесь вложить всю свою силу, все резервы». «Вы предлагаете мне покончить с собой?» — усмехнулась я. «Конечно же нет. Вы не успеете окончательно себя исчерпать», — улыбнулся в ответ Кале. «Зато мы сможем увидеть глубину вашего дара». Заставлять себя уговаривать я не стала. Мне и самой было любопытно узнать, что из этого получится. Я сосредоточилась на стене. Когда она как следует укоренилась в моем восприятии, прикрыла глаза и постаралась призвать всю ту магическую энергию, которая была в моем распоряжении. Направила ее на стену и попыталась надавить, прорваться, проломить, смести с лица земли. Уничтожить магию при помощи магии нельзя, но цель заключалась не в этом. Да и висевшая в воздухе стена была не просто магически созданным предметом, а иллюзией, специально предназначенной для измерения силы воздействия. Я открыла глаза. Искр, мерцающих в разных частях стены, было теперь куда больше, но иллюзия оставалась на месте нетронутая. Ни одного камня не отвалилось, ни одной трещины не пробежало. «Вот видите», — улыбнулась я, унимая ощутимую дрожь в руках. «Все-таки выложиться полностью — штука нелегкая». «Вижу», — задумчиво кивнул Кале. «И все-таки сила у вас есть, просто она пассивна. Вы действительно не можете ее призвать и использовать, но она есть». Я выслушала этот ответ скептически. «Почему же тогда я не могу ею воспользоваться?» «Не знаю», — развел руками лекарь. «По-видимому, у вас стоит какой-то внутренний блок. А вот в чем причина? Такое бывает у людей, видевших сильную магию в действии и познавших ее разрушительность. Вы ведь были в королевстве во время смуты?» Я медленно кивнула. «Значит, вы видели те ужасы, которые здесь тогда творились?» Уверенно произнес Кале, убежденный в справедливости своей догадки. «Подсознательно вы не хотите принимать факт собственной способности повторить подобное, и потому неосознанно блокируете свои энергетические каналы. Позволяете себе быть, как вы сами сказали, посредственной и не более того». «Вы забываете, что я не разрушительница», — возразила я. «Я помню», — качнул головой Кале. «Но вы же и сами знаете, не надо быть разрушителем для того, чтобы разрушать. Всегда можно найти другие способы, и именно эти другие, как правило, оказываются наиболее изощренными». Я вынужденно кивнула. «Верно, не только разрушители творили страшные вещи в ту войну. По большей части именно они, но не только. Да что далеко ходить? Я ведь сама недавно засадила мага в живую клетку. А при желании могла бы направить рост деревьев чуть-чуть иначе. Например, прямо сквозь его тело. Впрочем, не могу сказать, что я поверила в версию Кале о моих магических способностях. Но спорить не стала. Зачем без необходимости вынуждать человека прилюдно признавать свою ошибку?